Прогнозы наврали, и нет больше снега. Прогнозы наврали, и нет больше снега. Кругом воцарилась холодная нега. Нет пламени страсти, задуты камины. Все ищут напрасно второй половины. Ее не находят ни дома, ни в лавке, ни в парке, ни в кикье, как опиум в травке. Ни ночью, ни днем, ни в обед и ни в ужин. По сути, второй никому и не нужен. Зачем волноваться, терзаться в сомнениях, почти в никуда отправлять сочинения на вольную тему свекрови или зятю, возможно, ко времени, может, не кстати. Весь мир перегружен посланиями сердца, а хочется просто присесть и погреться, к чужому теплу прикоснуться губами и на ночь не есть ни сыры, ни солями. А так все путем. Влюбляйтесь, поститесь, и мне иногда хоть немного пишите. Март, 2020 год.